Если мы еще и строим разные предположения насчет сна, то насчет спячки гадать нечего. Уж это-то прямое наследие резких перепадов температур. Выдержать их можно, лишь погрузившись в спячку и научившись с наступлением холода снижать свою собственную температуру. От умения переспать смутное время зависела жизнь. Если климат на Земле снова станет суровее, это умение пригодится животным. Что они не отказываются от завещанных предками обычаев и спят помногу, свидетельствует, быть может, не столько об их консерватизме, сколько о предусмотрительности. Не хуже нас они знают, что все на свете циклично, и то, что было списано в архив и предано забвению, может в один прекрасный день возвратиться снова. Все животное и растительное царство засыпает при первой же возможности. Что же первично, что исходно, сон или бодрствование? Если бы травяная лягушка, болотная черепаха, еж, таракан, медведь, суслик, если бы все персонажи книги Калабухова умели говорить, они, не задумываясь, воскликнули бы: «Сон? Вне всякого сомнения, сон. Месмер прав. Не сон для бодрствования, а бодрствование для сна». Они — да. А человек? Ведь он же не впадает ни в зимнюю, ни в летнюю спячку и спит только треть суток. А сколько людей, которые и третий не спят, не могут? Человека же имели в виду месмер с Томасом Манном, а не лягушку и не суслика. Свинцом творения дело должно обстоять иначе. С одной стороны, человек — часть животного царства и наследник всех эпох эволюции. В этом своем качестве он и благословляет сон, признавая его порой чуть ли не целью жизни. Но не ради ли красного словца говорится это? Ведь, с другой стороны, человек — воплощение определенной тенденции в развитии того же животного царства. Об этой тенденции Перна в своей книге «Сон и его значение» говорит так. Из более примитивного и более общего состояния жизни вообще постепенно вырабатывается более сложное, но и более одностороннее состояние жизни как координированной связи с окружающим. Этот процесс выработки бодрствования происходил в течение всей биологической эволюции. Чем выше организовано живое существо, тем совершеннее оно умеет бодрствовать. Чем ниже оно на лестнице эволюции, тем оно больше приближается к состоянию полусна. В постепенном развитии бодрствования у ребенка мы видим быстрое и сокращенное повторение этого эволюционного хода. Справедливость этих слов несомненна. Даже не выходя за рамки своего вида, мы легко можем убедиться в том, что чем выше организовано существо, тем совершеннее оно умеет бодрствовать. И месмер, и Томас Манн, что бы они там ни говорили, находили в бодрствовании не меньше удовольствия, чем в сне. Много было и есть теорий сна, но не было и нет ни одной теории бодрствования. Поэты слагают оды сну, но никто еще не написал оду бодрствованию. И это естественно. Бодрствование также само собой разумеется, как проза мольеровского героя. Часть вторая. Зеленые кролики. Привидение в замке. Нам еще не совсем ясно, почему мы спим, а не просто отдыхаем. Но мы уже догадываемся, почему мы спим ночью, а не днем. Суточный ритм укладывает нас в постель, а устройство нашей зрительной системы, в которой преобладают рецепторы дневного зрения, не оставляет нам выбора. Не было выбора и у наших близких и отдаленных предков. Им всем природа повелела спать ночью. Мы знаем также, что сон неотвратим. Впрочем, днем мы тоже любим поспать, и утром вставать нам часто неохота. Остромысленский делил сон на повелительный, целиком определяемый потребностями организма, и волевой, вызываемый нашим желанием. Продолжительность повелительного сна зависит в основном от возраста. Новорожденные спят в сутки часов 16, а остальное время, как нам уже известно, посасывают молочко или подремывают, лежат с закрытыми глазами.